Глава вторая. 2 часа назад. «Какой опекун? Мне 19, и я не желаю жить с каким-то незнакомым мужиком, который в итоге потом может оказаться извращенцем». Все с ума сошли. В особенности адвокат моей семьи, который заявился ко мне в квартиру и теперь говорит, что завтра вечером я должна познакомиться со своим опекуном, наставником, мэтром, со вторым папочкой. Будет целый год наступать мне на хвост и наседать, чтобы я прилежно училась. И все это ради компании, оставшейся мне после погибших родителей. И все почему-то забывают, что у меня, черт возьми, горе. Их не стало 40 дней назад. Приличный срок, чтобы прийти в себя, успокоиться, смириться, научиться жить без родителей. Но не для меня. Нет. Моя любимая мамочка ушла. И папочка, держанный, холодный, но искренне любящий меня. Мы должны провожать их в прекрасный мир, а вместо этого... Все вокруг только и думают о бабках, бизнесе, о компании, из которой выкачивают деньги, как нефть из скважины. Не хочу ее ни руководить, ни знать о ней. «Так пожелала ваша покойная мать, господин Громов, уважаемый человек. Он не...» «Мне плевать!» Цежу сквозь зубы. Слезы на глаза наворачиваются. «Наследство сейчас полностью оформлено на какого-то мужика, которого я знать не знаю. Пусть у него и остается. Мне эти деньги не нужны». «Ярослава Максимовна!» Он вздыхает. «Да это я должна сидеть и потирать виски от этого дурдома!» Срываюсь с места, не дослушивая. «Делят этот тупой бизнес, а я всего лишь хочу, чтобы меня оставили в покое и вернули мне моих родителей!» «Да пошли вы!» Выплевываю. Выбегаю из комнаты, несусь в свою спальню, одеваюсь со слезами на глазах и пытаюсь не разрыдаться. Я уже устала ронять слезы, но ничего не могу с собой поделать. Опекун. Где он был все эти дни? Почему я его ни разу не видела? Не знакома с ним. Даже имени не знаю. И на этом человеке сейчас дело моих родителей. И через год он должен передать его мне. Но он-то мне не нужен. Я мечтала о другом. Хотела и дальше идти к своей цели, как оправлюсь. Но все равно все решают за меня. Пошло все к черту. Быстро добираюсь до бара, в котором меня ждут друзья. Мне нужно проветриться, забыться. Или хотя бы находиться с кем-то рядом, чтобы не плакать. На глазах у других я этого точно не сделаю. Всегда так было. Слишком гордая для слез. И все было отлично, пока ко мне не подсел Артем, придвинув стакан мохито. Настоящее время. «Она меня укусила!» Взвизгнув, оказываюсь на заднем сиденье авто. Тут же лечу к двери с противоположной стороны. Дергаю за ручку, а дверь не открывается. Сломалась, что ли? А вроде дорогая машина. «Закрыто? Досадно!» «Говнюк! Не гей, как написано теперь на его капоте, но, судя по поступку, полный пиды. Черт, не время. Ты еще не понимаешь, Яра, насколько влипло. Мужик злой, сердитый, опасный. Рядом с ним такой же водитель, лысый в костюме. Они затащили меня в тачку и теперь везут... Куда? Да хрен его знает. На органы? Если бы мне испортили такую машинку, я бы прибила на месте. Но он пока спокоен, если так можно сказать. Хищно, тяжелым движением достает пачку сигарет. Я в угол забиваюсь неосознанно. Рука у него тяжелая. Ударит, на пол лица синяк обеспечен. Вставляет сигарету в зубы. «Извините!» Выдавливаю из себя. Надеюсь, что такого человека ко мне претензий не будет. «Какие претензии? Те царапинки?» Судя по брендовой одежде из дорогого материала, фирменным часам и ботинкам без единой пыли, он не из простых. И внедорожник этот с водителем. «Боже! Чью машину я расцарапала? Депутата? Бандита? Или маньяка-насильника? Торговца трупами? Отпустите меня!» Сердце громко в горле бьется. Не понимаю, почему так жарко в салоне становится. Наверное, потому что много сопротивлялась и отбивала за последние 5 минут. «Как отрабатывать будешь?» Грубый громовой голос дрожь вызывает. Сглатываю от нервов. Во рту сухо. Пить хочется.